ТГБ Продакшн представляет. Анна Гур. Канарейка для ястреба. Пролог. Его руки скользят по оголенной спине, лаская, заставляя сердце трепетать в груди, а мурашки разбегаться вдоль позвоночника. Сильные пальцы, красивые, я знаю, играют на моих позвонках, вырисовывая затейливые узоры. Дыхание учащается. Тело отзывается на скупую ласку по-мужски грубых рук. Эти руки со жгутами мышц на предплечьях, с переплетенными венами на запястьях, оказывается, могут быть почти нежными. У него сильные руки, не привыкшие ласкать. Они могут сжимать до хруста костей без жалости, жестокостью свойственной убийце. Пальцы медленно поднимаются к моим плечам, массируя напряженные мышцы, задевая бретельки вечернего платья и заставляя его скользить вдоль моей замершей фигуры, обнажая и рождая трепет глубоко внутри. Резкий поворот, и я прижата к каменной груди, боясь поднять свой взгляд, наполненный слезами. Как долго я ждала его прикосновений. Было время, когда я пыталась ненавидеть его, стереть из памяти все, что связано с ним, но не смогла. Я люблю его безоговорочно, всей душою, моего жестокого, бессердечного и такого родного мужчину. Горячая ладонь обхватывает подбородок, его палец нежно гладит щеку, размазывая дорожку все-таки пролитых слез, которые я не смогла сдержать, заставляет меня встретиться с ним взглядом. Он изменился за эти годы, давно не мальчишка, мужчина с холодным, отрешенным лицом. Закаленный и обтесанный в жерновах преисподней. Резкие, красивые черты породистого лица, твердый подбородок и глаза, сине-зеленые, что смотрят на меня, не мигая. Мой кошмар наяву, мой палач из сновидений. Он пришел за мной.